Глава шестая. Послеродовой блюз. Так вроде как называют состояние, в котором я нахожусь сейчас. Голова и так ватная от того, что обрушил на меня Рамазан. Но очередная бессонная ночь с Русиком — то еще испытание для моих стремительно угасающих физических сил и расшатанных нервов. Мне нужно собраться с силами, а я настолько измотана, что просто сыплюсь. Сын нормально заснул после 5 просыпаний ночью только на рассвете. Но я все равно пересилила себя и пошла в спортзал. Слишком много всего сейчас в голове. Чтобы не сойти с ума, нужно отвлечься на активность. Доктор при выписке сказала, что ничего так не восстанавливает внутреннее состояние молодой мамы, как легкая медитация, йога, пилатес, растяжка. Я любила все из перечисленного и потому сразу интегрировала их в свою жизнь, как только смогла. Рус будет спать еще как минимум 2 часа до следующего кормления. Я успею позаниматься и позавтракать. Азбека была права в том, что, как бы ни было, сын не должен страдать от того, что происходит с мамой. А его благополучие сейчас – это мое правильное питание, способность давать ему то, в чем он так рьяно нуждается. Восстановлю свое состояние и составлю план, как действовать дальше. Через неделю мои экзамены на онлайн-курсах ландшафтного дизайна. Я так мечтала их закончить, так горела этим делом. А потом пришел Рамазан и все перевернул. Не сразу нашла нужное помещение на первом этаже. Приятно удивилась, когда увидела панорамные окна с видом на лес. Хотя что удивляться? Большие окна в пол — это фетиш Ильиева. Не думать ни о чем. Настроиться на прогресс маленькими шагами. Я обязательно что-нибудь придумаю. Этот кошмар закончится. Я вырвусь, как уже вырывалась. Лишь бы с сыном было хорошо. Мой ребенок — самое важное. Никогда его не отдам. Никогда. Наушники в ушах. Мягкая музыка, уносящая меня от реальности. Складываюсь пополам. Изо всех сил тянусь, чувствуя сладкое и удовлетворяющее натяжение в мышцах. Что-то приятно хрустит. Что-то словно бы наполняется потоком и энергией от притока крови. Вот мое тело. Оно живое, оно мой храм. И на него покушается мужчина, которого я так искренне, так дико, так сильно любила, что... Что сейчас внутри целая буря из противоречий. Руки Рамазана по определению не могут мне быть противны. Я не знаю других мужских рук. И сама мысль о том, что это могли быть руки другого, вызывает отторжение. Но то, как безжалостно он режет сейчас мою душу, то, как он предал, вызывает нестерпимую боль. Я не смогу ему отдаться. После всего, что было, не смогу. Непроизвольно отвлекаюсь на движение сбоку. Поворачиваю голову, резко группируюсь и вскрикиваю. «Он! Здесь! Какой кошмар!» Тут же стягиваю наушники, бубню что-то нечленораздельное себе под нос. Рамазан на беговой дорожке. Судя по тому, что уже взмокший, не первые 5 минут. На какое время я потеряла себя? Ушла глубоко-глубоко в свои мысли. «Не хотел тебя пугать», — говорит он тихо, не сбавляя темпа. «Ты не услышала, как я пришел. Не ожидал тебя здесь увидеть. Я всегда хожу в зал на рассвете». «Я помню». Отворачиваюсь к окну. «Конечно, как я могла забыть?» Горячие прикосновения на моих бедрах, пылающее взмокшее тело, жаждущее прохладных струй душа. «Рамазан, пусти. Я и так после ночи еле стою». «А тебе и не надо стоять. Я тебя подержу». Подхватывает меня, вжимает в холодный глянец кафеля душевой, заставляя обвить его ногами. «Ты час провел в качалке. Где у тебя силы?» Хмыкаю, облизывая его шею. Сама дурею от этого запаха. «Кардио еще не делал». Срывает мой смешок губами. «Тебе не рано заниматься спортом после родов?» Спрашивает, не переставая пялиться и возвращая в настоящее. Я совсем подбираюсь. Выгляжу совершенно пристойно. Поверх леггинсов длинная толстовка, закрывающая все и вся. А все равно ощущение, что раздета перед ним. Наоборот, я делаю то, что быстрее восстановит тело. Он кивает, продолжая бежать. А у меня пропадает любое желание тут оставаться. Неуклюже начинаю сворачивать коврик, но вдруг слышу резкое «нет». «Дальше занимайся, я не собирался тебе мешать». «Если бы я знала, что ты тут будешь, сама бы не приперлась». «Черт, не совсем так грубо, как я сейчас хотела звучать». У меня еще будет 100 000 поводов огрызнуться в адрес Илиева. Но сейчас это было не из-за нашего конфликта. Просто Пилатес и правда требует уединения. И уж точно ему я мешать не хотела. Взгляд Рамазана чернеет, ибо он считывает именно агрессию. «Ты останешься и будешь дальше заниматься здесь, перед моими глазами», — цедит он, приказывая. Это уже не милая беседа двух знакомых из-за неловкой встречи. Мы снова в своих ролях. Экзекутор и жертва. Волк и овечка. Я сжимаю зубы и начинаю двигаться. Музыка продолжает играть на телефоне, и я слышу ее обрывки из так и валяющихся на полу наушников. Но их обратно не засовываю. Мои движения теперь каменные, отяжелевшие. Горячий взгляд ни на секунду меня не покидает. На лбу и между лопаток невольно проступает испарина. «Азбека сказала, что малыш очень неспокойный ночью. Тебе точно не нужна дополнительная помощь. Выглядишь бледной, Аня. Типа как пытается нормально разговаривать, но это бесит еще больше. Бледная я. С чего бы? У меня же не жизнь, а малина». «Нет». Теперь цежу я, избегая зрительного контакта. Скрутка. Натяжение мышц спины. Внутренняя сторона бедра болезненно растягивается, но это теперь не приносит удовольствия. «Напиши список продуктов, которые тебе можно есть. И свои любимые блюда. Я начал читать книги про маленьких детей. Руслан на грудном вскармливании. Ведь может быть аллергия? У тебя наверняка есть какие-то табу в предпочтениях». «Да, определенно. У меня наверняка есть табу в предпочтениях. К примеру, двухметровые спортивные кавказцы, скачущие на беговой дорожке, подобно породистым жеребцам. И игра в милую беседу с ними, как отсрочивание неизбежного и неминуемого». «Я нанял нового повара специально под тебя. Он тоже полетит с нами». Напряжение настолько сильное, что начинает искрить. Я делаю неудачный поворот на эмоциях. Икру резко схватывает судорога, плечо болезненно колет. Вскрикиваю. Мгновение. Он подходит ко мне и поднимает одним движением. Накрывает плечо. Умело и выверенно массирует. Смотрит в глаза. Прямо в самое нутро. Ужасно, ужасно близко. «Осторожнее, Аня. В спорте твой вспыльчивый, взбалмошный характер может сильно навредить. Лучше». Пальцы умело массируют ткани, снимая боль. Но прикосновения жгут. Я не отвечаю. Невольно опускаю глаза на его покрытое потом голое плечо. Рамазан в баскетбольной майке, открывающей его бицепсы и часть волосатой груди, и я... Я невольно вскрикиваю, когда глаза натыкаются на черную, уродливую, затянувшуюся дырку. Шрам с левой стороны, аккурат между плечом и ключицей. «Что это?» Сипло произношу, так как догадываюсь смутно, последствиями чего может быть такой шрам. В него стреляли, совсем рядом с сердцем. Когда мы в последний раз были вместе, его не было. «Никогда не видела, как выглядит след от осколка в разбитом сердце», — усмехается он. «Слишком близко. Чудовищно близко. Я чувствую его запах». Его слова выводят из себя и одновременно раздражают. Заставляют мрачно усмехнуться. «Нет смысла в этой игре, Рамазан. Я и так тут, видишь? Как марионетка, делаю то, что ты говоришь». Так что уволь меня. Не надо про все эти разбитые сердца и душевные травмы. Мы оба прекрасно знаем, почему я ушла от тебя». Его нос раздувается, как парус. Верхняя губа чуть вздрагивает. Он хочет что-то ответить, но в этот момент звонит его телефон. Оба смотрим на экран, как только он достает его из кармана. «Хадижа». Укол в сердце. Вот уж точно. Острый, осколком. Почему-то я уверена, кто это. Не хочу слышать ее голос. Их разговор. Я не сомневаюсь, что это она звонит. Его будущая жена. Хочу выскочить отсюда, потому быстро разворачиваюсь и пытаюсь было отойти, но он внезапно хватает меня за руку и удерживает, снова ловя мой взгляд. И при этом отвечает на телефон. «Да, любимая», — говорит и прожигает меня. Глаза в глаза, горячо, возмутительно, провокационно. На другом конце нежное щебетание женского голоска. «Да, сегодня летим. Все в силе. На моем борту. Чтобы была под присмотром. Не отпущу тебя никуда из поля моего зрения». Пытаюсь вырвать руку, но он сжимает. Усмехается моим тщетным попыткам. Продолжает нагло смотреть. «Это хорошо. Ты же знаешь, люблю послушных девочек». «Какая же скотина! Почему у меня ощущение, что он сейчас нарочно это говорит, и не ей?» Тут не выдерживаю и сама скептически поднимаю бровь. «Послушных девочек! Да Рамазан — долбанный извращенец! Ничто так не возбуждало его, как наши ссоры!» «Целую, любимая!» Заканчивает он, словно обрывая сладкий поток на другом конце. По крайней мере, в моей голове с дикими аритмичными ударами сердца в висках это слышится именно так. Он просто ее не дослушал. «Пусти меня!» — шиплю я, стоило ему положить трубку. Как же почернели его глаза! Как увеличились зрачки! Зловещая улыбка переросла в оскал. «А меня бомбит!» «Целую, любимая!» — передразниваю его, скривив лицо. «Самому не унизительно, что ты в роли козла. Не с такого отношения надо начинать, Илиев. Ничему жизнь тебя не учит. На грязи и обмане семьи не построишь». Мой поток возмущения прерывается резко и с рваным полувздохом, когда он яростно притягивает к себе, зарываясь руками в волосы и сжимая затылок. «Ведьма долбанная, малолетка сумасбродная», — повторяет сипло. Горячие, как лава, губы смыкаются на моих, а наглый язык бесцеремонно расталкивает зубы и проталкивается внутрь. Но не тут-то было, потому что в этот момент я его кусаю».